Последствия. 11 мая 2015 года. Персидский залив. Порт Ум-Каср. Территория бывшего Ирака. Безопасная зона. Янки. Караван 104. Джо! Эй, Джо! Человек, которого назвали Джо, молодой, одетый в форму американского летного технического персонала, оторвался от большой кружки Кока-Колы, которая в баре в порту Ум-Каср стоила ровно $2.80. Для Америки цена дикая, для Ирака, вернее, не Ирака, а суннитской независимой территории, находящейся фактически в состоянии американской военной оккупации, цена более чем нормальная. «Какого хрена ты пьешь этот бабский напиток? Ты что, педик?» «Он хорошенький!» Писклявым голосом проговорил еще один американский морской пехотинец. «Я его хочу!» Человек, которого называли Джо, хладнокровно улыбнулся, переминая в пальцах стальной шар чуть ли не с килограмм весом. Хороший такой шарик, гладкий, отполированный пальцами до зеркального блеска. Его отец, один из лучших пистолетчиков армии из Кэмп-Перри, подарил первый шар маленькому Джо, которого вовсе и не Джо тогда звали. Постоянное ношение и перебирание в пальцах тяжелого шара увеличивает цепкость рук и силу пальцев, увеличивает и крепость запястья, а жонглирование им развивает реакцию и точность. И опять же силу. Чтобы поймать килограммовый шар одними пальцами, нужна настоящая сила. Джо мог жонглировать 4 такими шарами. Один у него был в пальцах, 3 лежали в кармане. Джо мог выпустить 8 пуль из пистолета «Кольт» 1911 по террористу, находящемуся в 50 ярдах, за 4 секунды, и все попадания будут смертельными. Джо мог... Еще он мог кинуть этот шар так, что он окажется у этого невежливого ниггера в черепной коробке, где с успехом заменит недостающие мозги. Джо мог... Да, Джо много... что мог. Вот только ему идти сегодня с караваном, и поэтому он пил колу, а не пиво. «Эй, парни, а что это он там делает?» Ниггер присмотрелся и заржал, как лошадь. «Он там дрочит!» Это было уже слишком. Главный старшина Том Перри, который до настоящего времени не вмешивался в происходящее. Ему кружку пива сегодня было можно. Он сегодня должен был командовать, а не стрелять. Отодвинул стул, встал и типичной морской походкой в развалочку подошел к разошедшимся американским морским пехотинцам. «У вас проблемы, парни?» «Никак нет, сэр!» Один из сержантов морской пехоты отсалютовал ему полупустой кружкой пива. «Да нет, парни, у вас проблемы!» — задумчиво сказал Перри. Обманчиво спокойный тон Перри мог ввести в заблуждение кого угодно, только не Джо, который видел своего главстаршину в деле. Поэтому он тоже встал со своего места, сместился влево, чтобы главстаршина не перекрывал ему линию броска, и незаметно достал из кармана еще один шар. Он мог бросать их, равно как и стрелять с обеих рук. Мог бросить так, что они и в самом деле окажутся в черепной коробке вместо мозгов. Мог и пожалеть. Перед ним были не муджики, простые кувшиноголовые, которым больше подходило определение дубиноголовые. Поэтому, если придется, он бросит так, чтобы не насмерть. Но хорошая черепно-мозговая травма была гарантирована. В попадании он был уверен. С ним уже несколько лет никто не соглашался играть в бейсбол. Какого хрена здесь происходит? Спорщики, готовые вот-вот вцепиться друг в друга, повернулись к выходу. На пороге бара стоял офицер с повязкой «Военная полиция» на руке. В кобуре у него был пистолет. На боку в специальном креплении короткий «Мосберг 500» с пистолетной рукояткой, а за спиной автомат Калашникова, которым обзаводился каждый американский военнослужащий, которому по штату не полагалась штурмовая винтовка. Без автомата в этих местах ты был обедом, не более чем обедом для стаи хищников. А вот с автоматом ты мог быть и хищником, если очко крепкое. Судя по виду офицера военной полиции, этот точно был хищником. «Ничего, сэр», — нейтральным тоном ответил главстаршина. «Господа, кажется, нам пора на базу». Офицер военной полиции перевел взгляд на морских пехотинцев. «Все окей, сэр», — ответил кто-то. Офицер отступил в сторону, давая понять, что кому-то стоит выйти из бара. На выход двинулись морские спецназовцы, у них сегодня впрямь было много работы. Допив колу и спрятав в карманы свои шары, на выход двинулся и Джо. Американские морские спецназовцы передвигались по Ум-Касру не на бронированном МРАП, как некоторые, а на так называемом СВ – специальном транспортном средстве. Если рейнджеры использовали специально для них закупленный Land Rover 110, то американский морской спецназ передвигался по Ум-Касру и тому подобным местам на бронированном тяжелом внедорожнике «Феннек» германского производства, который специально для американского спецназа доработали, оснастив двумя непредусмотренными первоначальной конструкцией пулеметами, вдобавок к тому, что уже был. Германский внедорожник был бронированным, низким, сложно заметить и легко спрятать. И самое главное, он мог плавать. В болотах Басры и Альфао, кишащих смертельно опасными хищниками, двуногими и четвероногими, это было как нельзя кстати. Американцы оказались здесь, в Южном Ираке, после того, как турецкая армия перешла в наступление и захватила весь северный и центральный Ирак, включая Багдад. Американцы, для которых действия Турции были полной неожиданностью, оказались перед выбором: либо задним числом санкционировать то, что сделала Турция, благословив появление региональной сверхдержавы, либо идти против Турции. Ежу понятно, что при американском ударе по Турции выиграет Иран, который после авиационного удара 2014 года фактически вел войну против США и против государств залива. Все, что будет в таком случае, Иран сам оккупирует Ирак. Американцы подумали-подумали и согласились с тем, что сделала Турция. Турки, выделив американцам издевательски малую зону ответственности на юге Ирака, в то же время это было смертельно опасное место, порт Ум-Кассар прямо под боком у Ирана простреливается насквозь, договорились с американцами о каких-то поставках нефти со своих месторождений и пока свои обещания выполняли. Заодно турки преподавали американцам урок, как надо оккупировать враждебную территорию. За сопротивление турецкой армии полагалась смертная казнь. За террористический акт с гибелью турецких военнослужащих смертная казнь для всей семьи террориста и уничтожение всего имущества. Жестокостью турки не уступали айнзацкомандам СС. В одной деревне, где рота турецкой армии попала в засаду и понесла тяжелые потери, турки расстреляли всех жителей деревни от мала до велика. Возможно, поэтому уровень террористической активности в Ираке уже сейчас был вдвое меньше, чем самые тяжелые для американцев 2007-2008 годы. Американцам порт Ум-Кассар был критически важен, равно как и судоходство по Персидскому заливу в целом. Ведь по этому каналу американцы получали 30% от всей необходимой для них нефти. Поэтому после первых же атак иранских сил на идущие по заливу танкеры американцы активизировали план «Брикстар» – «Яркая звезда», направленный на обеспечение беспрепятственного судоходства в Персидском заливе. План был не нов и состоял из двух частей – конвоирование и свободная охота. Свободная охота – уничтожение всех опасных для судоходства объектов, принадлежащих Ирану, путем нанесения воздушных ударов с пилотируемых и беспилотных, в основном летательных аппаратов, взлетавших с аэродромов в ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Омана и бывшего Ирака, а также путем нанесения воздушных ударов по прибрежной полосе Ирана, которая после первых же нападений на танкеры была объявлена мировым сообществом демилитаризированной зоной и в которой уничтожалась вся военная инфраструктура, вся боевая техника, все вооруженные люди. Эту задачу выполняли пилоты палубной авиации США с находящихся в Персидском заливе авианосцев. Их было целых два. Назывались они, как во вьетнамские времена, Янки Стейшн у берегов Кувейта и Дикси Стейшн в Оманском заливе. Иранцы неоднократно пытались атаковать авианосные группировки всеми видами средств поражения, от боевых плацов до крылатых ракет. Но ни один авианосец до сих пор не получил повреждений. А ответными ударами береговая инфраструктура Ирана методично разрушалась. В ходе блестящей операции американские, а возможно и не только американские, боевые пловцы уничтожили иранские прибрежные укрытия для малых подводных лодок, а последующие воздушные и морские патрули установили параллельно берегу полосу из тысяч датчиков, способных отследить движение любого подводного объекта, от малой подводной лодки до одиночного боевого пловца-смертника. Пловцы-смертники здесь были не редкостью. Янки Стейшн пару месяцев назад атаковали 18 боевых пловцов-смертников с зарядами. Оскорбленные, униженные, фанатичные в своей вере иранцы готовы были бросаться под танки, как и 20 лет назад. В ходе жестокого подводного боя с отрядом американских боевых пловцов все иранские пловцы были уничтожены, но у них оказались американские подводные автоматы, и 11 американских морских львов также отправились на родину в покрытых американским флагом гробах. Данные об этом бое строго засекретили. Все это напоминало последствия пацанского хулиганства, сунувшего палку в осиное гнездо. Вот только убежать было некуда. Погрузившись в свое транспортное средство, американские боевые пловцы начали свое неспешное движение по улицам портового Ум-Касра в сторону порта. Два пулемета сторожко смотрели по секторам. Все-таки это была не суннитская зона, шиитская, и нарваться можно было без дураков. Второе пришествие, так здесь называли высадку экспедиционного корпуса морской пехоты США с целью обеспечения южного сектора ответственности, было в чем-то проще, чем первое, хотя и потери были солидными. В первый раз им противостояли части Саддама, уже деморализованные, зачастую и подкупленные. Сейчас против них была армия, самая настоящая иранская армия, разъяренная до предела операцией по уничтожению иранского ядерного потенциала и готовая бить куда угодно. На севере приняли удар турки и приняли его достойно. Их дальнобойное 155-миллиметровое орудие, бьющие с максимальной дальности, и израильские системы залпового огня «Лар» смешались с землей не меньше 2 дивизий персов. Но основное наступление, как и много лет назад, иранцы предприняли на юге. Задача была простая – вызвать третью мировую войну. Как? Да очень просто. Север Персидского залива. Тут находятся крупные нефтеналивные терминалы, и тут же находится едва ли не стык границ 4 государств – Ирана, Ирака, Кувейта и Саудовской Аравии. Пробить его можно одним точным ударом. Если напасть на Кувейт, в войну вступают Соединенные Штаты Америки. Если добраться до Саудовской Аравии, то вступает в войну Саудовская Аравия, после чего активизируется шиитское террористическое подполье по всему региону. Деморализованные иракские войска, хоть и вооруженные современными танками «Абрамс», серьезного сопротивления иранской военной машине оказать не смогли. Хорошо, что к такому крайнему развитию событий американцы были готовы. Палубная авиация, перелетев на аэродромы Саудовской Аравии, начала методичное уничтожение наступающих иранцев в болотах при ФАО, примерно так же, как и Саддам 30 лет назад. И снова центральную роль сыграли болота. Местность непроходимая не только для танков, но и вообще для любой боевой техники. Иранцы наступали людскими волнами, а американцы засыпали их с воздуха кассетными бомбами, запрещенными ООН, и напалмом. Работало все, даже тяжелые бомбардировщики с Диего Гарсия. Ирак удалось отстоять и удалось не допустить прямого удара Саудовской Аравии по Ирану. После того, как американцы направили Ирану ультиматум, угрожая ударом со стороны Афганистана и массированной бомбежкой Тегерана, иранцы, потеряв значительную часть личного состава кадровой армии и больше трех четвертей имеющихся самолетов, отступили. С тех пор началась другая война, уже привычная американцам, война террористических групп, мятежей, смертников и фугасов на дороге. Под Ум-Касром американские морские пехотинцы устроили лагерь и огневую базу с гаубицами М777, которые местные называли «драконами пустыни». Эти адские штуки работали по территории Ирана на 30 километров вглубь днем и ночью, не давая подвести ближе к границе технику и ракетно-артиллерийское вооружение. Морская пехота держала сектор, а они, американские военные моряки, держали Персидский залив. Сейчас Ум-Каср чем-то напоминал печально знаменитую базу Кхесань, расположенную на самой границе демилитаризированной зоны и на самой границе с Лаосом. Крупная база морских пехотинцев, подготовленная к тяжелой и долговременной обороне, вертолетные площадки на месте разрушенных обстрелами зданий, окопы полного профиля и ходы сообщения, заботливо отрытые морскими пчелами. Так назывались инженерно-строительные части морской пехоты США. Во время Второй мировой войны прославились тем, что могли за пару недель на необитаемом острове в Тихом океане создать аэродром для тяжелых бомбардировщиков. И перекрытые бетонными плитами маскировочные сети, вооруженные люди на внедорожниках с пулеметами на каждом шагу, техника целая и разбитая, восстановленные пристани. Это была целая империя армии и морской пехоты Соединенных Штатов Америки, страшная, грязная, уродливая, опасная, но в то же время понятная и для своих бесконечно своя. Плавающая бронемашина, попыхивая дизельным мотором, выбралась в зону порта, прошла первый чекпоинт, виляя между контейнерами, частично использовавшимися под хранение грузов, частично как укрытие. Судов на рейде было немного. Все они были военными, танкеров не было ни одного. Надо было быть полным идиотом, чтобы загружать танкер под прицелом иранцев. Все деловые грузы из Ирака и в Ирак шли теперь через саудовские и кувейтские порты. Сюда загружали только военные суда снабжения, и тут же стояли боевые корабли 6-го флота США. Новенький нефтеналивной терминал, построенный иракским правительством перед самой войной, был сильно поврежден во время иранского наступления и так и не восстанавливался. Все, что морские пехотинцы, что моряки, что летчики палубной авиации, курсирующие с авианосцев на береговые аэродромы по западному побережью Персидского залива, нанося между этими двумя пунктами удары по Ирану, и, наверное, даже сами иранцы отлично понимали, что долго так продолжаться не может. В операции «Меч Господа» никто не получил желаемого, кроме разве что Израиля. Израиль получил разрушение опаснейшего противника с ракетами, способными достичь Израиля, и теперь разбирался с исламистами у себя под боком. Американцы получили новую ситуацию шаткого равновесия в регионе с отсутствием явных лидеров с глобальными геополитическими амбициями, но при этом они получили на свою голову новый вялотекущий конфликт и опасную, смертельно ненавидящую их страну. Удивительно, но когда американцы просчитали эту ситуацию, по их расчетам должно было получиться, что после удара волна народного недовольства сметет правительство исламских экстремистов, и к власти придут умеренные, готовые договариваться с Западом. Это сильно напоминало сетование одной весьма уважаемой в западном мире газеты. В Афганистане все так плохо, в том числе и потому, что никто не рассказал афганцам, что произошло 9-11 и почему мы вторглись туда. Как будто это что-то изменит. Американцы иногда поражают меня своей наивностью. Они искренне полагают, что афганцы, узнав о том, что произошло 9-11, должны отвернуться от Бен Ладена и поддержать оккупацию собственной страны. Наконец, Иран лишился кропотливо годами и даже десятилетиями нарабатываемого национального ядерного комплекса, почти всех достижений по ядерному проекту, но при этом приобрел невиданное сплочение общества, десятки и сотни тысяч фанатиков, готовых на любое безумие, и тайную поддержку некоторых держав, которые имели собственные планы насчет будущего мироустройства, и которым ослабление Ирана одновременно с дальнейшим ослаблением США были весьма кстати. Все понимали, что рано или поздно будет новая война, и в ней несколькими турами бомбардировочных вылетов уже не обойдешься. Сидевший за рулем бронемашины тюлень ловко свернул в проезд, огражденный поставленными в три ряда контейнерами и накрытый сверху крупной ячеечной сеткой из стальных тросов в два слоя, и затормозил. Из одного из контейнеров, где было прорезано что-то вроде люка, на него смотрело дуло короткоствольной крупнокалиберной снайперской винтовки. Водитель поднял люк. Стекла здесь были бронированные, не опускались. Помахал рукой. «Это всего лишь я! Хочу встать на якорь!» С позиции, прикрывавшей вход в пещеру Алладина, отсигналили фонариком «Проезжай!». Поворот резкий на 90 градусов, и они на месте. В лабиринте, где и обитали американские морские спецназовцы в то время, когда они были не на задании и не на кораблях, называлось все это объект Минотавр. Это и впрямь было похоже на лабиринт, однако выходы из него были и не один, и морские спецназовцы знали все их так хорошо, что могли найти и с закрытыми глазами. Припарковав свое транспортное средство на импровизированной стоянке, морские спецназовцы направились по своим делам. Кто-то в оперативный центр, кто-то в кубрик, представляющий собой один или несколько морских контейнеров. Каждый выполнял свою программу подготовки к этому походу. Главный старшина Перри зашел в командный центр, представлявший собой дикое сочетание проржавленных от старости стенок морских 40-футовых контейнеров и электронного великолепия голографического планшета, на котором отражалась обстановка в секторе. Одного взгляда хватило понять, что пока ничего серьезного. Сэр, молодой моряк на входе вытянулся, отдавая честь. Главного старшину здесь очень уважали. Командир. Командир Нут, старший оперативный дежурный сектора на эту смену, оторвался от разглядывания планшета, пожал руку. Главстаршина Перри, есть что-то новенькое? Пока нет. Есть какая-то активность в районе Джейхарка. Я послал туда беспилотник. Если эти ублюдки что-то задумали, он поджарит им задницы. Главстаршина нахмурился. Неприятности на острове Джазерех и Харк, которые склонные к сокращению сложных слов американцы называли просто Джейхарк, сулили неприятностями на всем маршруте. Это могли быть просто наблюдатели, которые хотели проследить за составом каравана, но могли быть и ракетчики с ПЗРК, готовящиеся сбить зазевавшийся флотский вертолет. То, что им самим уже не уйти, чертовых персов волнует в самой минимальной степени. Просто удивительно, сколько ублюдков готовы отдать свою жизнь в обмен на жизнь даже одного американца. И даже жизни 10 персов за жизнь одного американца. А говорите, нет активности, командир. К тому времени, когда вы ляжете на курс, я уже буду знать, что там происходит. При необходимости молоты там основательно все проутюжат. Идем на Индепенденси? Да, чертова корыта уже заждалось вас на рейде. Самое время. В это же время морские спецназовцы, которых учили вообще-то совершать диверсии на суше и схватываться с советскими диверсантами в водной толще где-нибудь у Ньюпорт-Бич, готовились совершенно к другому. Первым делом все, на ком было что-то гражданское, переоделись в форму летных техников, простую и удобную, как раз подходящую для их миссии. Потом надели специальные жилеты. Они были сделаны так хитро, что совмещали в себе функции спасательного жилета, жилета разгрузочного и легкого бронежилета. Такие жилеты производятся только для морской пехоты и для ВМФ. Потом начали проверять свое оружие. То, чем они занимались, называлось ближний воздушный патруль и отрабатывалось еще и в те благословенные времена, когда пираты водились южнее и представляли собой алюминиевые лодки, переполненные неграми с ржавыми автоматами и гранатометами. Охотились за ними с вертолетов. Причем тяжелые снайперские винтовки использовались для того, чтобы стрелять не по неграм, а по двигателям этих проклятых лодок. Сейчас времена пришли совершенно другие, и потому воздушный патруль представлял собой вертолет HH-70, специально переделанный для этих целей. Столкнувшись с москитным флотом иранцев, американцы поняли, что любимые ими миниганы М-134 не могут на равных противодействовать пулеметам ДШК, КПВТ и тем более 23-миллиметровым русским зениткам, которые устанавливались и на земле, и на легких катерах. Просто не хватало ни мощности, ни веса залпа в секунду, каким огневая мощь мерилась раньше, а именно мощности выстрела. Поэтому сейчас на части вертолетов воздушного патруля в качестве основного оружия была установлена французская 20-миллиметровая пушка «Некстер», представлявшая собой модернизированную авиационную пушку, разработанную в Третьем рейхе, а на другой части в качестве основного использовался трехствольный пулемет ГАУ-19 калибра 12,7. Этого тоже не хватало, поэтому спешно проходило испытание, устанавливаемое на вертолет 30-миллиметровая пушка «Бушмастер», которая была разработана еще в 80-е для установки на треногу пулемета М-2, чтобы бороться с советскими БМП. Советские БМП давно уже не были угрозой, но новая пушка, способная на равных противостоять советским пушкам и пулеметам, нужна была конвойным силам флота как воздух. Помимо пулеметчика, канонира по флотской терминологии и хэви-ганнера по армейской, в состав патруля входили два снайпера. Один из них был вооружен винтовкой МК-11 Model 1 с глушителем и в основном работал по живой силе противника. Второй был вооружен САСР, то есть той же Барретт М107А1, и работал по легким катерам, по одиночным целям на островах и тому подобным целям. Помимо этого, каждый вертолет нес по 4 противотанковые ракеты «Халфер» на внешних подвесках, там, где раньше должны были подвешиваться торпеды и легкие противокорабельные ракеты. Нормальная вместимость этих подвесок, взятых от Ан-64 «Апач», была 8 ракет, но брали только 4 по причине перегруза. 8 брали только тогда, когда твердо знали, что для них будут цели, в остальных случаях обходились 4. Еще на вертолете была подвешена лазерная станция наведения ракет, потому что иначе подсвечивать было некому, и большой короб тепловых ловушек на случай, если вертолет начнет обстреливать ракетами, наводимыми по тепловому следу. Вроде как то ли агенты ЦРУ, то ли морские пехотинцы грохнули в Иране фабрику, где производят эти дьявольские штуки. Но у иранцев они почему-то не переводились, на последних захваченных образцах указания на производителя не было вообще. Джо достал из контейнеров, в который он никогда не ленился убирать винтовку, когда она была не нужна, свою подругу калибра 50, начал ее разбирать, чтобы еще раз почистить. Настоящий стрелок никогда не упустит возможность почистить и обслужить свое оружие, тем более, когда рядом зловонный, загаженный нефтью Персидский залив. Доведенные до отчаяния иранцы один раз попытались остановить караван, сбрасывая в Персидский залив сырую нефть и поджигая ее. Варвары! Что с них взять? Варварам, как следует, вломила ударная авиагруппа с Рональда Рейгана, но экологическая катастрофа уже произошла. Плюс еще раздолбанные хранилища в Бендер-Аббасе. Точно так же, как проходившие службу во Вьетнаме до конца дней помнят запах сжигаемых фекалий. Так проходившие службу здесь, наверное, до конца жизни будут помнить гнилой запах болот и разлитой нефти. Винтовка, из которой стрелял Джо, была последней, самой усовершенствованной версией А1, да еще и в антипиратском исполнении. Антипиратское исполнение заключалось в том, что вместо стандартного прицела «Борс» на винтовку был установлен большой, чуть ли не в полтора раза больше обычного коллиматор в стальном корпусе, который давал возможность вести быструю стрельбу по движущимся целям, как из автомата калибра 5,56. Рядом с ним был установлен поворотный кронштейн, на который можно было быстро закрепить либо пятикратную увеличивающую насадку коллиматору, либо другой необходимый для данной миссии прицел. Причем кронштейн давал возможность быстро отвести ненужный прицел в сторону и стрелять с одного коллиматора при необходимости. Увеличивающая насадка у Джо была, но никаких других прицелов он сюда не крепил. Если миссия предполагалась ночной, у него для нее была вторая, точно такая же винтовка, но с жестко закрепленным универсальным прицелом, с дневным и ночным каналом и лазерным целеуказателем. Эта винтовка больше подходила под категорию снайперской, в то время как винтовка, которую чистил сейчас Джо, была антиматериальной и хорошо подходила для борьбы с легкими катерами и пулеметными гнездами противника. Как-то раз он несколькими выстрелами из нее загасил даже ЗУ. На спине у Джо был контейнер со стандартным набором выживания, включавшим в себя пистолет-пулемет Голд ССВ калибра 5,56, а на бедре в пластиковой кобуре ждал своего часа пистолет М1911А1 модель Tactical Operator. Наличие у солдата армии США старого доброго Кольт 1911 в наши времена показывало, что перед нами боец спецподразделения, даже куда более современный МК-23 не мог поколебать любовь американцев к старому доброму Кольту, который и в 104 года еще крепко держался на горцующем жеребце. Поднявшийся на дыбы жеребец — эмблема компании Colt. Нанеся на всякий случай повторно тонкий слой смазки, который был больше призван защитить детали от воздействия сырого и соленого воздуха, Джи собрал винтовку, включил прицел, прицелился в стену. Батарейки. Да, батарейки. Без батареек нынче не повоюешь. Джо нашел упаковку батареек, сунул в карман на разгрузке. Один раз, еще очень давно, у него вышел из строя прицел прямо на маршруте из-за того, что кончился заряд батареек. И теперь он брал с собой батарейки вне зависимости от того, нужны они были или нет. Пистолет, 4 запасных магазина на месте. Сигнальные ракеты, спасательный мешок. Больше для оружия, нежели для себя. Это если вертолет упадет в воду. Мешок надувается газом из спиропатрона. Кажется, все. Рядом машинист первого класса Митч Уоллес закончил со своей винтовкой и сейчас проверял пулемет М240. Которые не всегда брали с собой на всякий случай, если, к примеру, откажет пушка у канонира. Пулемет был нештатным. Впрочем, здесь было много всего нештатного. Моряки относились к делу серьезно и тащили к себе в норы. Норами были те же контейнеры. Все, что казалось им хоть немного пригодным для чего-то. «Джентльмены!» Услышав голос главного старшины, командира воздушного патруля на сегодня, моряки мгновенно выстроились в нечто наподобие строя. Картина казалась несколько инфернальной. Дело в том, что свет в этих норах был исключительно красным, чтобы не засвечивать приборы ночного видения и зрение стрелков перед выходом на ночные операции. Выстроившиеся в своей тесной норе моряки больше похожи были на чертей, готовых к тому, чтобы попытаться прорваться в нормальный мир из адских глубин и дать там шороху. «Готовность? Мы готовы, сэр», — за всех ответил Джо. «Тогда по коням! Вертолет через 20 минут! Идем на Индепенденция головными! Берете все, что у нас есть, в том числе памперсы. Почему-то у меня такое ощущение, что они пригодятся». Вертолет и в самом деле прибыл через 2:00, Майк, или 11 минут. Если выражаться нормальным человеческим языком, это был HH-70, переоборудованный для заброски морских диверсантов и возврата их на базу, а теперь нашедший свое применение в качестве вертолета для борьбы с пиратами. В вертолете было тесно. В патруле в кабине располагалось 5 человек. Сейчас в него втиснулись 11, да еще и с большим количеством оружия и снаряжения. Всем им нужно было попасть на Индепенденс. Вертолетчик оглянулся, присвистнул, но ничего не сказал. Вертолет раскрутил лопасти и начал подниматься вверх. Джо сидел на краю десантной кабины, свесив вниз ноги. В боевой обстановке так летать было нельзя, что бы там ни показывали в боевиках и компьютерных играх. Но сейчас была не боевая обстановка. Был перелет до отстаивающегося на рейде Индепенденса. И Джо сел так, потому что был снайпером и очень нервничал, когда и не имел нормального обзора. Вертолет сегодня поднялся достаточно высоко, и Джо увидел, в который раз уже увидел с высоты птичьего полета уходящий за горизонт порт Умкассер, страшное грязное царство исполняющих свой долг перед Родиной жестких и непреклонных мужчин, ни один из которых не смог бы ответить на элементарный вопрос, какого хрена он тут делает. Ах да, свободу и демократию защищает. Как-то так. Индепенденс, оказывается, уже не отстаивался на траверзе Умкассера. Он шел курсом Зюйтост и шел довольно ходко, едва ли не на крейсерской, вспарывая острым тонким носом застоявшуюся, покрытую разноцветными разводами, мертвую воду. Его носовое 57-миллиметровое автоматическое орудие, единственное артиллерийское орудие на этом корабле 21 века, настороженно уставилось влево, туда, где выжженным лунным пейзажем серел враждебный иранский берег. Индепенденс, корабль 21 века, был создан компанией General Dynamics в ответ на объявленный флотом конкурс, пожелавший получить многофункциональный корабль для действий в районе литорали, то есть в прибрежной полосе. Корабль предполагался модульным и универсальным, то есть сменные модули, вставляемые в него как контейнеры, должны были превращать его то в корабль, атакующий берег, то в корабль поддержки БПЛА и разведки, то в корабль поддержки боевых пловцов, то в корабль противолодочной обороны, то в универсальный, как сейчас. Флот так и не смог сделать окончательные выборы, поэтому заказ разделили между двумя фирмами. Головной корабль конкурирующего проекта назывался «Freedom» – «Свобода» и был построен с классическим корпусом, а вот «Independence» – «Независимость» был первым в мире судном боевым тримараном. Компоновка немного непривычная для флотских капитанов, несколько проигрывала в маневренности классической, но давала возможность разместить на корме ангар для двух средних вертолетов и вертолетную площадку для них же, и в том же ангаре разместить 4 легких БПЛА вертолетного типа. Для корабля такого водоизмещения это была более чем мощная вертолетная группа, и поэтому все корабли класса ЛКС сейчас участвовали в обеспечении проводки конвоев по Персидскому заливу. Ибо если в 40-х основной угрозой конвою были подводные лодки, а основным оружием радар, так называемый АЗДИК, и бомбомет, то сейчас основной угрозой был, да со всех сторон могли напасть. И в основном нападали заведомые смертники. Вот почему корабль превратился лишь в плавучий штаб и площадку для взлета вертолетов воздушного патруля. Основную работу делали именно они. Вертолет догнал «Independence», когда они уже вышли в залив и резко отклонились западнее. Находиться рядом с иранскими берегами лишнюю минуту никто не хотел. Приземлились сходу, корабль даже не снизил скорость. Техники принайтовили вертолет к палубе, но загонять его в ангар не стали, стали дозаправлять. Ему предстояло скоро подняться в воздух снова. На время заправки, как и полагается по инструкции, пилотов и десант попросили покинуть машину. Но Джо и четверо других морских спецназовцев остались на верхней палубе. Все равно скоро снова в воздух. Они шли параллельно берегу. И везде, буквально везде были следы экологической катастрофы, которые никто не пытался как-то убрать, устранить. Прибрежная полоса Ирака – это сплошные болота. А вот в Кувейте когда-то были и пляжи. Американским боевым пловцам пришлось в 91-м уничтожать там мины, чтобы обеспечить отвлекающую от направления основного удара высадку морской пехоты. Сейчас эти пляжи были черны от разлитой нефти и омерзительно воняли от разлагающейся рыбы и гниющих водорослей, которые, несмотря ни на что, когда-то были в заливе. Говорили, что иранцы тайком все-таки сливают нефть в залив, возможно, даже по каким-то подземным трубопроводам. Типичная черта психованных фанатичных ублюдков с Кораном в руках и криком «Аллах Акбар» на устах. Погибая, они готовы забрать на тот свет остальных, изгадит все, чтобы никому не было больше жития. Иранцы были персами, считали себя арийцами, ненавидели арабов. И если арабы не смогут жить по берегам Персидского залива, так и лучше, ублюдки. Конвой формировался у острова Джазерех-Файлака, или Джей-Фей, на котором была установлена станция разведки и полевой аэродром подскока для вертолетов охотников. Сам конвой формировался между портами Эль-Кувейт и Мина-Аль-Ахмади. Сейчас он не достигал и половины от того каравана, который подойдет к самой опасной точке маршрута – Ормузскому проливу. Здоровенные туши танкеров, контейнеровозы. На их фоне боевые корабли 6-го флота США, обеспечивающие эскорт, казались незначительными, а вертолеты воздушного патруля и вовсе игрушечными. Все они, как будет дан сигнал к отправлению, пойдут так называемым западным маршрутом, протраленным, обвихованным, постоянно охраняемым и проверяемым маршрутом, жмущимся к западному, мирному берегу, по дороге принимая в свои ряды новые суда из расположенных на побережье портов. Их будут прикрывать корабли ВМФ США, и большая часть маршрута будет относительно спокойной. Но вот Ормузский пролив, море островов, мели, иранский берег виден невооруженным глазом, пробка Персидского залива. Даже несмотря на то, что американцы обладали подавляющим превосходством в воздухе, а над этим местом постоянно дежурили БПЛА и боевые вертолеты, взлетающие с аэродромов в Омане, все равно какие-то неприятности, но происходили. Как всегда, неожиданно появился главстаршина Перри, что-то дожевывая на ходу. Хлопнул одного из спецназовцев по плечу. «Парни, 10 минут! Можете пока выпить кофе. Вы первыми дежурите!» Вертолет покачивало в воздушных потоках. Они шли как раз на уровне рубок супертанкеров, облетая конвой перед отправлением. На танкерах тоже была охрана. Частная, последний рубеж обороны, если прорвется смертник на заминированной лодке, свои места занимали и бойцы морского патруля. Тяжелая лодка РХИВ, 3 или 4 200-сильных подвесных мотора, которые дают возможность этой неуклюжей с виду лодке развивать до 45 морских миль в час. Кевларовые шторы, прикрывающие экипаж и стрелков, и 2 крупнокалиберных пулемета Браунинга на носу и на корме. Эти ребята назывались отряд «Навал Специаль», а был еще и отряд «Специаль Операционс». У «Соккер», которые со времен Вьетнама воевали на реках, лодки были алюминиевые, и на них было аж 5 пулеметов, в том числе 2 минигана. Вообще-то лодки были совсем не мореходные, чисто речные, но использование их в Черном море доказало эффективность их действия в прибрежной полосе при каботажном плавании, и сейчас их перебросили в Персидский залив. Больших судов было только 3 – упомянутый «Индепенденс» и 2 фрегата типа «Оливер Хазард» Перри, сейчас как нельзя, кстати, был бы разрабатывавшийся на базе эсминца класса «Эрли Берг» – легкий вертолетоносец, способный поддерживать действия одновременно 4 противолодочных и противопиратских вертолетов и 10 БПЛА вертолетного типа. Но единственный такой вертолетоносец заложили несколько месяцев назад и строили ни шатка, ни валка, не было денег. У супердержавы, единственной в мире, не было денег. Моряки с танкеров и контейнеровозов махали им руками, как единственным защитником в долгом и опасном плавании. Наемники относились более сдержанно, кроме тех, кто раньше служил в спецназе ВМФ. Когда только начинали конвоирование, как-то раз один придурок-частник шутки ради выстрелил в вертолет фальшфейером. Ответный выстрел снайпера из тяжелой винтовки едва не сбрил ему волосы на голове. Он полетел с ног, и больше никто и никогда не пытался шутить со спецназом. Оно и правильно, себе дороже. Нервы у всех на взводе. Хеви Ганнер пока держал оружие на предохранителе и слушал рэп. Снайперы тоже отдыхали, вернее, один отдыхал, а один дежурил. Инструкции это разрешалось. Совершив облет каравана, вертолет развернулся, пролетел в обратную сторону другим бортом и, убедившись, что все в порядке, занял позицию лидера в голове каравана в пределах прямой видимости с Индепенденса. Дежурный вертолет был только один в голове и один в хвосте, то есть два. Еще два были в готовности номер один, заправленные, с десантом на площадке, готовые взлететь на замену или на поддержку. «Я морской конь один. Исходную позицию занял. Все окей», — отрапортовал пилот на Индепенденс, где работал штаб проводки каравана. «Индия один. Морскому коню. Принял. Командую отправление. Окей». Так получилось, что во время проводки таких караванов опасность всегда грозила слева или с направления ост, если говорить морским языком. Поэтому и вертолеты всегда держались левее каравана, то есть мористее, и вооружение на вертолетах, то есть пушки, смотрели влево, и лодки с готовыми к бою спецназовцами тоже шли левее. Справа конвой почти никто не охранял. Но это не значило, что на конвой так просто напасть, ударив в правую скулу. В конце концов, над конвоем постоянно дежурили 1-2 беспилотника, которые сканировали ситуацию по обе стороны. А сместиться вправо для вертолетов пара пустяков, да и лодочники спать не будут. Короче говоря, караван мог считаться прикрытым. Все это дерьмо началось в Катаре на траверзе Дохи, где конвой чуть притормозил, чтобы принять в свои ряды несколько танкеров и других судов. Персидский залив здесь был шире всего, а южнее находилось несколько действующих аэродромов, с которых постоянно взлетали на патрулирование боевые и разведывательные вертолеты, самолеты и беспилотники. Поэтому охрана здесь несколько расслабилась, и об этом наверняка знали те, кто спланировал нападение. На этот раз в воздухе был морской конь-2. Морской конь-1 дозаправлялся топливом, а спецназовцы дозаправлялись кофе, этим подлинным топливом моряков. Кофе здесь был настоящий, хороший, сваренный по местным рецептам из йеменских лучших в мире зерен, которые здесь стоили недорого. Варили его так, что ложка стояла. Джо как раз проглотил положенную ему чашку и не пошел за второй. Снайперу противопоказан кофе в больших дозах, от него дрожат руки. Джо ел салат, не самый свежий, но вполне съедобный, и думал, что он будет делать на отдыхе. Как вдруг мигнуло освещение, и включился колокол громкого боя, призывающий моряков занять места согласно боевому расписанию. Тревога!